Теперь дни полетели веселее. На заводе, где выпускали ПТР, стал вообще своим человеком. Каждый день приходил посмотреть, как продвигается изготовление моего заказа. Усатый дедок подошел к делу творчески и внес несколько предложений, до которых я сам не додумался. Одобрив такой подход, выбил по линии Орса доп. Паек всем принимавшим участие лицам. Народ был очень доволен. Правильно, голод не тетка, а на карточке особенно не разгуляешься. Через 6 дней пошел к изготовителю оптики. Мастер, увидев меня, обрадовался, но при этом странно косил в сторону. Заказ этот стахановец уже сделал, и я с удовольствием разглядывал мощный, качественно изготовленный оптический прицел. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» Обернувшись, увидел за спиной знакомого мента, сержанта. «О, привет, служба! Ну как дела? Карманников на своем участке всех вывел?» «Да они как тараканы. Одних выловишь, 10 появятся. Только я по другому делу. В прошлый раз вы один протокол не подписали, поэтому можете с нами пройти и подпись поставить». Странно как-то смотрит этот мент. Вроде и шутит, но глаза холодные, без смешинки. И напарники его стоят интересно, как будто просто рядышком. Но я-то вижу, что куда ни дернусь, они меня в момент блокируют. И шинелька ментовская на том, что справа большевато будет, как будто с чужого плеча. Интересное дело. Ну, конечно, не затруднит. Сейчас вот с продавцом расплачусь и пойдем. Когда сунул руку за деньгами, отследил, как напряглись менты. Да за кого же они меня тут держат? В прошлый раз так душевно пообщались, а сейчас смотрят, как Ленин на буржуазию. Отдав деду деньги и, как обещал, накинув засрочность, пошел конвоируемый, ну, по-другому это и не назовешь, в сторону знакомого отделения. Только в него вошли, меня крепко ухватили за руки, а сержант ловко забрал из кобуры пистолет. Я брыкаться не стал, ожидая продолжения. В виде продолжения обыскали и забрали документы. Тут на сцене появилось еще одно лицо в форме капитана НКВД. Окинув всех критическим взглядом, он приказал провести задержанного в комнату для допросов. Ну блин, чем дальше, тем веселее. Я уже задержанный. Капитан уселся за стол и, кашлянув, спросил простуженным голосом. «Товарищ старший лейтенант, потрудитесь объяснить, зачем вам нужен оптический прицел?» «Тю!» А я-то уж думал. Хоть и не особо опасался с самого начала, но дышать все равно стало легче. Прищурив глаза и глядя на ГБшника особым чекистским взглядом, которому научился у ребят-особистов, задал встречный вопрос. «А с какой целью интересуетесь?» Капитан не повелся на такую подначку. Вдохнув, он сказал. «Лейтенант, не придуривайтесь, а отвечайте на вопрос. Вы понимаете, чем это пахнет?» Сразу почему-то вспомнилось гоблиновское «Вот и в воздухе чем-то запахло». Я цыкнул зубом и, не отвечая на риторический вопрос, попросил. «Командир, ты вон на ту бумагу посмотри. Да вон эту, что в самом низу лежит». Капитан открыл мощный документ и начал читать. Вот железный мужик, только щекой дернул, даже лицом не взбледнул. Потом поднял на меня глаза и несколько секунд удивленно разглядывал. Видно, приняв какое-то решение и приказав охранять задержанного, быстро слинял 10 минут. Звонить, наверное, побежал. Вернулся уже с моим пистолетом и весь смущенно улыбающийся. «Прошу извинить, товарищ старший лейтенант, недоразумение вышло. Вот ваше оружие». Пока я распихивал ксивы по карманам, Кэп все так же смущенно покашливая объяснял. «Ну, сами посудите, Михаил Федорович. Это вы, у которого вы прицел заказывали, сразу к нам пришел. Его подозрение взяло. Зачем командиру из НКВД оптический прицел? Если по службе, тогда почему у него заказывают? Нам эти подозрения показались логичными. Вот так и получилось». «Ага, вы меня за немецкого шпиона приняли, который любимую снайперку профукал и теперь судорожно пытается восстановить подотчетное оружие». ГБшник опять дернул щекой, видно, оправдываться ему приходилось нечасто. «Ну, конечно, несколько утрировано, но подозрения были». «Ладно, капитан, замнем. Единственное, совет хочу дать». Он заинтересованно повернулся ко мне. «У вон того, длинного, Шинель милицейская не по размеру, вроде мелочь, но в глаза бросилась. И взглядами они уж очень сверлят. Настоящий шпион моментом бы просек, что тут нечисто. Спокойней надо быть и не фиксировать напряженный объект, а расфокусировать зрение немного. Тогда никто не насторожится, и они не только задержанного, но и что вокруг творится в поле зрения держать будут. И самое главное, вот это. Я выдернул нож, висящий между лопаток, и крутанул его перед глазами капитана. Они упустили. ГБшник сначала рефлекторно отшатнулся, а потом заинтересованно спросил. В ножнах на спине висел. И после моего кивка продолжил. Но я ему устрою, блин, банный день. Хотя, с другой стороны, молодые только учатся. И скажу, в общем, нормально у ребят получается. А тебе, старшой? Капитан улыбнулся и подмигнул. Спасибо за науку, обязательно учту. Распрощавшись с капитаном и крайне смущенными ментами, я поскакал на завод, грея громоздкий прицел за пазухой. На проходной стоял дым коромыслом. Народ бегал, вопил, подбрасывал в воздух шапки и обнимался. «Что тут происходит? Наши кубок УЕФА выиграли?» Спросил пробегающего мужика с сияющей мордой, что случилось. «Да ты что, парень, не слышал? По радио передали, наши под Москвой в наступление перешли. Немцы панически отступают, большие потери гитлеровских войск». Мужик, видимо, криком цитировал Левитана. Потом также бессвязно, что-то вопя, побежал дальше. Вон и как получилось. Но нынче Виссарионович на коне будет. Теперь главное, чтоб он мои слова про будущую летнюю жопу мимо ушей не пропустил, а то загордится от побед и посчитает себя гениальным военачальником. Хотя, насколько его смог узнать, мужик он вдумчивый и мимо ушей не пропускает ничего. Вообще интересно получается, что я раньше знал про него? Ну, был такой руководитель государства, который помог Жукову войну выиграть. Еще очень глухо говорили про культ личности. В учебнике истории про это буквально пару строк. А вот году в 90-м или даже немного раньше, как с цепи сорвались. Кровавый тиран, мировое пугало, людоед. В тайных планах держал весь мир захватить, и чтоб ему христианских младенцев на ужин подавали с легкой поджаристой корочкой. Или младенцев не ему, а Берии, не помню уже. А в реальности я офигел от мощи этого человека. Столько информации в башке держать, это же уму непостижимо. Он ведь всех людей, с которыми только мельком встречался, помнит по имени-отчеству. И вообще это за какое-либо достижение не считает. И решение принимает, только предварительно выслушав специалистов. Причем разных и лучших. Потом только вдумчиво переварив советы, выдает приказ. И не дай бог этот приказ не выполнит. Я ведь Брежнева и не помню, маленький был. Когда Горбач был, политикой не интересовался. А кто ею интересуется? 19 лет. Зато Борю застал во всем великолепии. Помню, как он раздавал указы, на которые все забивали большой и толстый. Помню, что было мучительно стыдно, когда по телеку показывали, как он Масхадова принимал. Тогда еще подумал, звездец стране, если бандит может так с руководителем государства говорить. Попробовал бы кто так говорить со Сталиным. Да никому даже в голову бы не пришло, что встреча на подобном уровне может вообще состояться. А даже если бы состоялась, то башку оборзевшего боевика, увенчанную папахой, вынесли из кабинета отдельно от тела. Представив себе картинку наезжающего на Виссарионовича бандита, я даже хихикнул и, пройдя на завод, пошел искать своего мастера-оружейника.